Глава 11. Сергей. Ну и приснится же такое. Привиделось, будто нахожусь в виртуальном аду. Да не банально поджариваюсь у чертей на сковородке, а ловко орудую алебардой, командую целой армией амазонок и вызволяю из цифрового рабства Тиону. Причем любимая отчего-то предстала там передо мной с волосами медного окраса. Да вдобавок из темной эльфийки превратилась в русалку. К тому же откликалась Тиалорине на совсем иное имя. Нам все время строил козни какой-то гад-админ, которого практически никогда не было видно, зато присутствие ощущалось постоянно. За глаза этого мерзавца все называли дьяволом. А потом я оказывался уже не самим собой, а какой-то девчонкой-каратисткой с бандитскими замашками. Галиматья какая-то. Впрочем, не мудрено, что уставший мозг выдал подобный коктейль. В моей башке ведь столько всего намешано. Компьютерные игры, мафия, магия, матриархат, телепорты, перемещение между телами, рыжебородые племянники-гномы, спецслужбы, драконы, демиурги, артефакты. Взять хотя бы тот же браслет Нереиды. Он один чего стоит? То призывает богиню возмездия Нереиду, то позволяет дышать под водой Аки-Диснеевская Ариэль. Хм, кстати, вот, видимо, и фрагмент в памяти, которым воспользовался мозг для перевоплощения остроухой прелести в деву с рыбьим хвостом в моем фантасмагорическом бреду. А то и не браслет вовсе, а горсть волшебных колец. Меж тем начинающий плавный разгон локомотив вдруг вздрогнул, протяжно заскрипели тормозные колодки, и движение резко прекратилось. Внезапно пробудившийся я, находясь одной ногой еще во сне, и позабыв, что лежу на верхнем ярусе, подскочил и стукнулся бровью, умудрился же, о полку для чемоданов. «Ай, что за... Ой!» зашипел я от боли. «Поаккуратней надо, дружище», — задрав голову, посоветовал Базирог. «Милый, ты чего такой дерганый?» Прикладывая мою руку к моему лицу, полюбопытствовала моя курносая прелесть в моей голове. «Эхе, да тут и наяву такой театр абсурда, что мама не горюй». «Да я... просто кошмар приснился», — промямлил в свое оправдание сразу и гному, и любимой дроу. «Сереж, так же и глаза лишиться можно», — с укоризненной улыбкой покачала головой Юлифрель и наложила на раненого меня исцеляющее заклинание. Припухлость и уже успевшая налиться кровью гематома моментально рассосались. «Спасибо, мамуль», — поблагодарил я добрую волшебницу. «Кстати, а почему поезд остановился? Опять какой-то шутник стоп-кран сорвал?» «Нет, похоже, на этот раз и впрямь кто-то опаздывает», — прильнул к окну и, вглядываясь в плохо освещенный перрон провинциальной станции, доложил коротышка. «Ага, вон из очереди к пивному ларьку опаздывают», — ухмыльнулся темный эльф, гораздо лучше гнома, видящий ночью. «Ха, так это те самые орки-недомерки из соседнего купе. Не хватило, видимо, беднягам. Да заправлялись». Теперь и я угадал в прижимающих к груди пакеты и оттого неуклюже семенящих к вагону фигурах коллег-косплейщиков. Ха, или правильнее будет косплееров. Любителей костюмированных игр, короче. «Орол Трилтар, милый, ты чересчур строг к габаритам ребят», — мягко осудила мужа супруга. «С чего это?» — не совсем понял дроу. Светлая эльфийка с улыбкой пояснила. «Конечно, по сравнению с настоящими степняками Пангеи, эти парни со своим под 2 метра ростом действительно выглядят недомерками и о своей недоразвитости даже не подозревают. Но по местным меркам они великаны». «Однако это не мешает им вести себя чересчур вызывающе. Погляди, дерут глотки и кривляются, как настоящие варвары. И я строг не к габаритам, а к поведению в обществе». «Дорогой, по всей видимости, они так вживаются в роль. Уж потерпи, пожалуйста», — продолжала успокаивать магиня супруга, который уже несколько раз до этого порывался сходить и научить цепляков уважать окружающих и вести себя менее шумно. Рассвирепевший дроу обещал провести переговоры в максимально вежливой форме, но так как это все-таки был рассвирепевший дроу, мы его не пустили и ограничились жалобой к проводнице. Та сделала окосевшим косплеерам замечание, но его действия хватило ровно на 2 минуты. «Сколько можно терпеть, Йоль?» – нервничал Ролл. «Заколдуй тогда ты их, что ли? Пусть эти буйные, к примеру, онемеют до прибытия на место». «А чего сразу не парализовать?» «Нет, пап, так нельзя. За нами сейчас ведется очень пристальное наблюдение». Влез я в спор приемных родителей. «И нам сейчас выгодно показывать себя максимально положительными персонажами. По крайней мере, пока не получим все ответы со стороны спецслужб». «Да помню я», — вело откликнулся отец. Под дикий гогот и звяканье стеклянных бутылок, чуть было не отставшие от поезда орки, наконец ввалились в вагон. Парни тоже ехали на большой фестиваль толкинутых. И так же, как мы и еще несколько десятков человек, добирались до пункта назначения, вырядившись в костюмы сказочных существ и наложив соответствующий грим, вызывая бурное веселье и одновременно пугая остальных пассажиров. Хотя данная компания и в самом деле перебарщивала. Бывалый же личный состав железнодорожного транспорта, следующего рейсом Калининград-Пятигорск, к подобному сумасшествию уже давно привык, ибо вышеобозначенный праздник проводился ежегодно и вел себя флегматично. Любой из нас способен быстро и не напрягаясь утихомирить четверку дебоширов. Причем у каждого в запасе имеется сразу по нескольку действенных способов. От банального мордобития до оригинального угнетения воли. Но кто даст гарантию, что это не очередная проверка? Что если нам устраивают напоследок контрольное прощупывание? Слух размышлял я. «Зачем? Разве мы недостаточно фокусов показали гостившим у нас агентам?» – подверг идею критики гном. «Дома, как известно, и стены помогают. Мало ли, как отреагировали дядьки в погонах с большими звездами и дубовыми листьями на воротниках на то, что мы запретили вести видеосъемку своего представления в хуторе веселом», – пожал я плечами. «Думаешь, прям с дубовыми листьями? Или ты образно выразился?» Усомнился Базерог и тут же сам себе ответил. «Хотя генералов сейчас расплодилось столько, что не удивлюсь. К тому же дело наше уникальное и серьезное». «Вот-вот. Поэтому не исключено, что кто-нибудь усомнился, что ребята стали свидетелями не настоящего волшебства и демонстрации сверхумений, а хорошо подготовленных трюков. Вдруг высшему руководству интересно стало, как аферисты в нашем лице поведут себя в нештатной ситуации. Столь же мы круты, как пытаемся доказать, и на должном ли уровне справимся с подобным инцидентом. Тогда, по идее, наоборот, мы сейчас обязаны отреагировать на провокацию», — вновь возбудился темный эльф. «Ну, возможно», — пошел я на попятную. «Однако отреагировать следует адекватно и без трагических последствий для возможных подсадных уток. И обязательно с демонстрацией чего-нибудь этакого расчудесного». «Не пойму, в чем вообще проблема?» – вступила в разговор Светлая. «Давайте я просто просканирую мысли этих селезней и выясню, обычные они дураки или необычные. В том-то и загвоздка. Ватар уже пытался влезть в их головы, но не сумел. Как на подбор всех 4 лжеорков природа одарила сильнейшими ментальными щитами», вмешалась в разговор Теона, сидящая в моей голове. «Редкое совпадение», — сдвинул я брови к переносице. «Настолько редкое, что такого просто не бывает». «Ха, и впрямь непростые жуки», — задумчиво почесал голову Базерог. «Тогда получается, что заклинания, влияющие на психику, и иные бескровные телепатические методы на них тоже не подействуют». «Получается так. А значит, придется взывать к разуму кулаками», — обрадовался Ролл Трилтар и хрустнул костяшками пальцев. «Погодите, все правильно», — остановила мужа Елифрель, которая убрала пальцы от висков и уже тоже убедилась в тщетности получить доступ к извилинам чужого серого вещества. Затем повернулась ко мне. «Ватар, знаешь, почему у нас не получается мысли-чтение?» «Нет». «Потому что мы на железной дороге», — пояснила эльфийка. «А при чем тут железная дорога?» — удивился я. «Как бы тебе объяснить подоступнее?» — нахмурив лоб, озадачилась Юлифрель. «Техническим языком попробуй», — дал ей совет Ролтрилтар. «Сын-то у нас как-никак, без 5 минут инженер». «Ну, хорошо», — согласилась светлая мама. «В общем, если не вдаваться в подробности, то электрическое напряжение в 1000 вольт дает ощутимые наводки на магическое поле». «О как!» — еще больше изумился я. «А насколько же ощутимое и как именно сие проявляется?» «Степень влияния внешнего возмущения прямо пропорциональна расстоянию до источника помех. От силы самого мага, конечно, тоже многое зависит. Точных формул никогда не выводила, но исходя из серии собственных опытов, могу с уверенностью заявить, что какой бы мощью ни обладал чародей, ближе чем на 6-7 метров от таковедущих проводников инфраструктуры ЖД-транспорта, ему вряд ли удастся сплести стабильный волшебный узор, способный просуществовать дольше пары секунд. А этого, как ты, Сереж, понимаешь, недостаточно для несанкционированного и углубленного проникновения в чужое сознание», — подытожил Йоль. «Понятно», — кивнул я. Затем собеседница указала вдаль на конструкции громадных стальных опор линии высоковольтной электропередачи. По сравнению с ними, мелькающие на фоне заоконного пейзажа стандартные бетонные столбы выглядят жалкими спичками. А вот, например, кабели 110-киловольтной ЛЭП уже аж на добрую 1/4 километра не подпустят к себе колдовство выше 3-го уровня. «Серьезно?» – почтительно поглядел я на стройный ряд эйфелевых башен. «Вполне», – подтвердила мама. Следующие полчаса все ехали в молчаливой задумчивости. Даже буйные орки из соседнего купе приумолкли, и за исключением стука колес на стыках рельс и шума ветра, ничего не нарушало тишину. Не в курсе, у кого какие мысли в данный момент кружились в голове, но лично я сперва пробовал найти научное обоснование феномену взаимоотношений поля, создаваемого упорядоченным движением отрицательно заряженных элементарных частиц и синих потоков энергии. Увы, безуспешно. Все-таки в моей теоретической базе еще полно пробелов касательно познаний природы волшебства. Были бы известны хотя бы принципы работы противомагических мифриловых ошейников с фиолетовыми топазами, что применяются в другом мире, тогда подобный анализ еще и дал бы что-то. А так, ни черта не ясно. После, по просьбе Тионы, я подробно пересказал привидевшийся кошмар. К счастью, невербальный контакт с ней производился без помех со стороны элементов железнодорожной инфраструктуры. Наверное, из-за того, что в данный момент мы с моим солнышком в буквальном смысле являемся двумя душевными половинками одного целого тела. Вопреки ожиданиям, курносенькая прелесть сочла сюжет забавным, но заострила внимание совсем на другом. «Котик», — задумчиво сказала серая эльфийка, — «а с каких это пор, уснув, ты вместо того, чтобы очнуться в моем обличье на Пангее, вдруг остаешься на земле и зришь страшилки?» «Ой, даже не знаю», — растерялся я. Затем предположил. «А не потому ли, что Шейра, по совету Крайтиса, наложила на меня путы дриад? Архимаг утверждал, что это следует делать ради увеличения скорости регенерации твоего сильно израненного организма. И для плода так пока будет лучше. Вот, наверное, искусственная литургия и запрещает пробуждаться. А иначе теряется весь смысл». «Возможно, ты и прав», — отозвалась Стелла Рене. «Ё-моё, мы ведь еще не ужинали!» Почесав заурчавшее пузо, внезапно вспомнил Базирог. «Айда в вагон-ресторан!» «О да, я тоже не прочь заморить червячка!» С охотой поддержал идею темный эльф. «Говорила же, что надо брать тормозок повнушительнее!» — упрекнула Юлифрель мужчин, которые уничтожили захваченные из дома съестные припасы еще не миновав и первого десятка станций. Теперь придется травиться буфетными полуфабрикатами, разогретыми в микроволновке. «Не преувеличивай, Ёлька, вполне сносная там жратва», – встал на защиту ближайшего доступного пункта общепита гном. «Да и кто мог предполагать, что тут эти охламоны зеленые окажутся и начнут меня раздражать?» Оправдываясь, развел руками Ролтрилтар, имея в виду поселившихся через переборку толкинистов-пиволюбов. «Ты же знаешь, дорогая, что когда я нервничаю, то очень много кушаю». «Знаю, конечно, обжора», — смягчилась жена, уступая в споре. «Ладно уж, идемте». Инопланетяне дружно подорвались с мест, а я остался сидеть. Мать, не зная настоящую, продолжаю светлую эльфийку, воспитавшую и любящую меня как родного, считать и называть таковой, вопросительно покосилась на меня. «Серёж, а ты чего?» «Мы с Тионой не голодны», — откликнулся я. «Идите сами, а мы тут побудем». «Точно? У вас все в порядке?» «Да, все хорошо, мам». «Ну ладно, если что, мы рядом». Они ушли, а тело Рене продолжило прерванный разговор. «А когда с тебя снимут заклинание долгого сна?» «Вообще, до полного выздоровления желательно еще пару суток подремать. Но, к сожалению, у нас их нет. Поэтому в пересчете на земное время меня разбудят часам к 7-8 завтрашнего вечера. Как раз перед открытием врат», — мысленно прикинул я. «Скорее бы уже. Безумно соскучилась по нашему ребеночку. Не могу дождаться, когда поглажу животик и скажу ему: «Здравствуй, радость моя. Это я, твоя мамуля». А чадо в ответ весело пихнется ножкой». «Ну, это еще не скоро, милая. В смысле, сынок наш толкаться начнет. Срок-то беременности у нас еще небольшой», — улыбнулся я. «Ха, с чего ты взял, что будет мальчик? Вдруг там девочка?» — удивилась остроухая невеста. «Ну, можно и доченьку, такую же красавицу, как и ее мама», — согласился я. «Котик, а я еще по тебе очень-очень соскучилась», — простонала моя кореглазка. «Жду не дождусь, когда уже мы с тобой наконец встретимся по-нормальному, чтобы каждый в собственном теле и оба в одном мире. Мечтаю, чтобы мы прижались друг к другу, поцеловались, потерлись носиками. Так хочется хоть минуточку побыть хрупкой и беззащитной в крепких объятиях своего мужчины». «Солнышко мое, я так тебя люблю». «И я тебя обожаю, почти как шоколад». «Или нет, шоколад все же, наверное, больше», — хихикнула озорница. «Ах ты ж!» — я остановился на половине фразы, рассудив, что словосочетание «жопа с ушами», хотя и в ласковом значении, эльфийке вряд ли понравится. Поэтому быстренько, пока та не прочла мысль, заменил: «Моя шутница». «Вообще-то я вполне серьезно». «Что, даже белый шоколад лучше?» Притворно обиделся я, зная, что данный сорт у моей курносой сладкоежки стоит на последнем месте. «Ну, пожалуй, нет», — задумчиво ответила та. «Ты вкуснее». «Уф», — успокоила. «Тогда я где-то между горьким и молочным», — предположил я. «Не обольщайся, до молочного тебе еще расти и расти». «Ха-ха-ха, ну и на том спасибо». К сожалению, подобные романтичные моменты редко длятся долго, так как, по закону подлости, кто-нибудь обязательно доноровит нас отвлечь. Данный конкретный случай тоже не стал счастливым исключением из правил. В роли виновника выступил чей-то стук в дверь. «Кто там? Чего надо?» – раздраженно бросил я. Тот, кто находился в коридоре, видимо, не услышал меня, потому что снова трижды робко ударил костяшками пальцев по переборке. «Не заперто, входите!» — крикнул я чуть громче и уже приподнялся с лавки с намерением отворить непрошенному гостю. Свои точно стучать бы не стали. Как купейное зеркало с грохотом поехало в сторону и исчезло в недрах стены, а на его месте показалась незнакомая особа. «Здравствуйте, аватары Тиона. Вы уж извините, что прерываю ваше воркование, но у меня к вам очень срочный разговор, не терпящий никаких отлагательств».